Глава вторая. Закон случайных чисел. Веня Прохоров плохо помнил тот день, когда стал посвященным. Произошло это лет 10 назад. Ему еще 20 не исполнилось. Учился в автодорожном и увлекался, как все, сразу многим. Больше всего книгами. Странно увлекался. Освоив технику быстрого чтения, проглатывал сотнями фантастические, детективные, приключенческие романы и научно-популярные книжки о всевозможных чудесах, загадках природы и феноменах истории. Запоминал крайне мало. Авторов никогда, названия изредка, а факты и фантастические гипотезы образовывали в его голове такую мешанину, из которой выудить что-нибудь конкретное было практически невозможно. Очевидно, Веня ловил кайф от самого процесса чтения, так что результат его мало интересовал. Однако для столь активных, как он, читателей, времена были не самые благоприятные. Даже отделы книгообменов еще не появились. А в букинистах и просто магазинах лежало такое, чего и даром брать не захочешь. Так что читательская лихорадка естественным образом привела Веню на Кузнецкий мост. А экономические законы черного рынка к не менее естественному выводу. Чтобы покупать здесь книги, надо их еще и продавать, иначе денег взять будет негде. В общем, Веня Прохоров был человеком подкованным во всех отношениях, эрудированным до безобразия и практичным до цинизма. А Давид при первой же встрече обнаружил, что Веня еще и туп до необычайности. То, что слесарем теперь работает, это понятно, а вот как ухитрился институт закончить. Однако именно Прохоров стал вторым после Анны посвященным, встретившимся на пути Давида. И не пообщаться с ним было просто невозможно. Давид пригнал в очередной раз свой драный москвич к Вальке Бурцеву на сервис, точнее на автобазу парфюмерной фабрики, где никогда нельзя было понять, чем сильнее пахнет, бензином или одеколоном, и где под шумок всеобщего разгула кооперативного движения шустрые ребятишки ухитрились одними из первых срубать некислые деньги на казенном оборудовании и почти не платя никаких налогов. Главным в команде был Валька Бурцев, случайный знакомый. Он вдруг стал Давиду удивительно близким человеком. Остановив машину в огромном ремонтном боксе, Маревич вышел и кликнул Вальку. Но в гулком помещении никого не было. Из соседней ямы, над которой стояла полуразобранная волжанка, вылез крупный плечистый парень в ватнике. Ничего особенного. Парень как парень. Лицо перепачканное, усики и неопрятные вихры, торчащие во все стороны из-под свалявшегося меха ушанки. Но вылез, глянул на Давида, и тот, еще не успев ничего сказать, почувствовал, как сердце сжалось вдруг. Замерло секунд на 5 и забилось очень странно. По-новому, в этаком как бы сложно модулированном ритме. Сердце передавало мозгу шифровку. Так он позднее назвал это для себя. А тогда впервые узнал, что один посвященный узнает другого. Но всегда ли так? Ведь Анна, Венера... «Веня», — представился парень. «Прохоров, давай сразу на «ты». «Маревич, Давид?» «Конечно, на «ты», ведь мы уже слишком много знаем друг о друге». «Да уж, закурим?» «Давай, Честерфилд, будешь?» «Аск. Ну что, чиниться начнем или хочешь поговорить?» «Валька за запчастями упилил, а я тут новенький». «Поговорить хочу». Но разговор-то как раз и не клеился. Вопрос, ответ, вопрос, ответ, недомолвки, односложные реплики. «Ты давно?» — спрашивала Веня. 4 с лишним года. «А я уже 6. Ну, и скольких знаешь? Да никого не знаю. Ну, то есть ты второй, поправился Давид. Не хотелось говорить про Анну, но ведь не сам же он по себе сделался посвященным. Погоди, как второй? А те семеро? Ошалело спросил Веня. Какие семеро? Ну ты даешь. Веня уже и не знал, что сказать. Вот тогда и начался у них настоящий разговор. И Веня Прохоров рассказал. Там, на Кузнецком мосту, его и нашли трое посвященных. Трое смутно знакомых книжных спекулянтов. Сугубо по делам пригласили в квартиру неподалеку, где сидели еще четверо. И все сильно старше него. Сначала решил, что это менты. Крупным воротилам, как всегда, все сходит с рук. А мелкоту вроде него метут, почем зря. У нас же вечно стрелочник виноват. Перепугался Веня насмерть. Потом пригляделся. Нет, не менты, скорее бандиты. Стало еще страшнее. Они вдруг начали говорить о бессмертии и об иных мирах. Все, чуваки, крыша съехала. И так странно было. То, что говорили эти семеро, как-то, помимо воли, укладывалось у Вени в голове. Возникало собственное знание. Но из-за леденящего панического страха он этого поначалу не заметил и воспринял обряд посвящения как очередной треп о летающих тарелочках, бермудских треугольниках, биолокации, экстрасенсах, зомби и прочей хорошо ему знакомой и любимой ерунде. Тем более, что разговор вдруг решили традиционно смочить портвейном. И тогда, с перепою, что ли? Да нет, вроде и не настолько пьяные были. Его довольно жестоко избили за какое-то неосторожно сказанное слово. «Не менты, не бандиты», — думал Веня, — «а все-таки влетел, доигрался хрен на скрипке». И он уже начал соображать, что посвящение — это серьезно. Ведь за бермудские тарелочки, биосенсов и экстралокацию его еще ни разу не били. И решил для себя, что компания посвященных — нечто вроде секты или масонской ложи. Одним словом, собрание шизиков. Он только никак не мог взять в толк. Его-то зачем сюда приплетают? Собственно, он этого и по сей день не понял. Видишь ли, Давид, как это можно понять, когда никто на земле не знает принципа отбора посвященных? Они говорят, закон случайных чисел. Все с большой буквы. Вот как это называют.